Глава 19. Накладывать на лицо тональный крем после такого перерыва оказалось весьма противно. «Василиса Петровна, ну вы все! Мы в садик опаздываем!» Глухой раздраженный голос Филатова за дверью ванной звучал уже в третий раз за одну минуту. «Секунду!» — крикнула, сделала завершающий мазок, надела очки, помыла руки и, наконец, вышла. Майя сидела на стульчике возле двери и играла в какую-то игру на планшете. На ее коленках сидел кот Тиша и наблюдал за движением картинок на экране. А прямо напротив меня с хмурым видом стоял Константин Олегович. Бровь его была демонстративно вздернута, руки сложены на груди, отчего рубашка почти трещала по швам. «Что у вас на лице?» — нахмурился мужчина, окидывая каким-то недоуменным и гневным взглядом. «Что?» — переспросила, а сама с осторожностью тронула щеку. «Вчера у вас было другое лице, а сегодня? Вы что, в таком виде собрались на работу?» Прищурился и как-то злобно цокнул. Хмыкнула и поняла, что ему не понравилось. Сегодня я вернулась к своему привычному амплуа — масса тоналки и очки со стекляшками. Накрасилась. Девушка я, в конце концов, или нет? Наклонила голову на бок и заметила, что мелкая навострила уши, вслушиваясь в каждое наше слово. «В таком виде вы из квартиры не выйдете», — выдал вдруг мужчина и надвинулся на меня с хмурым видом. «А кто мне запретит? Вы, что ли?» — фыркнула и направилась в сторону входной двери. Вот только отойти далеко не смогла. Мужская рука схватила меня за талию. Меня приподняли и с легкостью поставили прямо перед открытым проемом ванной. «Смывайте с себя это безобразие! В офис я вас в таком виде не пущу!» — поставил мне ультиматум в жесткой форме. «Не имеете права!» — взвизгнула, когда он вдруг ни с того ни с сего хлопнул меня по ягодицам, подталкивая вперед. Возмущению моего не было предела. Стиснула кулаки и обернулась, сверкая гневным взглядом. Но на Константина мой фирменный взор не действовал совершенно. Он глядел на меня, даже не моргая. «Фирма, в которой вы работаете, Василиса Петровна, принадлежит мне», — ехидно ухмыльнулся этот главгад. «Так скажите, имею или не имею права вводить дресс-код? И каким же это образом мой внешний вид не соответствует ему?» Упрямо вздернула подбородок. «Брючный костюм, все отглажено и отутюжено. В чем ваша проблема?» «Моя? У меня нет проблем», — невозмутимо пожал он плечами, не теряя ни на секунду самообладания. «А вот ваши очки и вот эта мерзость на лице оскорбляют мой взор. У нас офис, а не цирк. Будьте добры, все это безобразие смыть». «Не будь я сейчас накрашена, покраснела бы от прилива крови к щекам, но не от смущения, а от злости, что он посмел мне такое сказать. «Хотите сказать, я уродина?» — прищурилась и спросила возмущенным голосом. «Ой-ой!» — раздался голосок Майи, которая округлила рот и прикрыла его ладошкой, глядя на нас во все глаза. Даже кот будто обратил на нас внимание, наблюдая за разворачивающейся сценой. «С этой косметикой, если можно так назвать, да, хочу сказать, женщина должна быть прекрасна естественной красотой. Я пытаюсь достичь прямо противоположного эффекта», — выпалила, упрямо глядя на своего несносного босса. «Для женщины, желающей выйти замуж, вы уж слишком странно себя ведете. Или есть что-то, что мне нужно знать?» Складывалось такое ощущение, что он давит на меня, пытаясь что-то выяснить. Казалось, будто все знает об истинных причинах моих поисков мужа. Вот только никто об этом, кроме меня, не в курсе. Так что утечка информации невозможна. «Пропустите, Константин Олегович, будьте добры. Мы в садик опаздываем, если вы не забыли». Попыталась нагло прорваться, обходя его тушку. «Ничего, подождут». Не дал мне двинуться с места Филатов, вызывая у меня еще больше раздражения. «Чем дольше вы тянете и пререкаетесь со мной, тем больше проходит попусту затраченного времени». «Ничего, не моя же вина», — практически выплюнула, а затем ткнула его указательным пальцем в грудь. «И что? Вы так и собираетесь просто стоять и преграждать мне путь? Не считаете это верхом непрофессионализма? Мы так с вами на работу опоздаем». «Не мы, а вы, Василиса Петровна», — ухмыльнулся до нельзя нагло он и крикнул племяннице. «Майя, надевай сандалики, мы выходим». «Хорошо, дядя Костя», — пролепетала она весело, на меня даже не посмотрела, а вот я замерла. «Ну каков гад, уже и ребенок на его стороне». «В смысле только я опоздаю?» — нахмурилась, поджимая в недоумении губы. «Мы сейчас с Майей спустимся и сядем в машину. А вот если вы не успеете смыть с себя это безобразие, поедете на автобусе». «Ничего страшного, я привыкшая. Ишь, напугал меня тут обычной жизнью пролетариата. Вот только зря я это произнесла». Его глаза вдруг загорелись непонятным темным огнем, а сам он хмыкнул. «А знаете, забудьте, что я вам сказал», — выдал он. И было я обрадовалась, как он снова неприятно удивил меня. «Если в течение 5 минут не смоете это безобразие с лица, я просто запру вас в квартире и уеду на работу сам, без вас». «Ничего, отдохну в ваших хоромах, не умру. Должен же быть у меня хоть один полноценный выходной. От вас». Последняя добавила не сразу, но не удержалась, с удовольствием наблюдая за выражением его лица. Посмотрела на него ехидно, а-ля «И что вы сделаете?» «Я впаяю вам отгул», — ответил он на мой молчаливый вопрос. Я аж дар речи потеряла от потрясения, открыла рот и снова его прикрыла, не зная даже, что на это сказать. «Да вы! Да это!» Вздохнула больше кислорода, чтобы дать ему словесный отпор на эту вопиющую угрозу, но не смогла ни слова больше из себя выдавить. «Да, я. Да, это», — ухмыльнулся наглец и вдруг развернулся, чеканным шагом двигаясь к выходу, где его уже поджидала с рюкзачком и деловым видом Майя. Остановился у порога и обернулся, глянув на меня выразительно, даже бровь вздернул. «Ну так что, даю вам 5 минут». Цокнул и не отрывал от меня выжидающего взгляда. Я не хотела просто так сдаваться. Сложила руки на груди и буравила его своим беспринципным взором целую минуту, которая показалась мне вечностью. Вот только и он был не лыком шит и выдержал мой пресс. Ничего другого, как развернуться и зло направиться внутрь ванной, не оставалось. Хлопнула дверью, чтобы показать ему степень моего негодования. Но облегчение это, как ожидалось, не принесло. Даже не помню, как смыла с себя всю тоналку, вытерла лицо полотенцем, выдохнула и вышла, не сомневаясь, что мужчина останется на том же месте, на котором стоял. Вот только ни его, ни Майи в квартире не было. Так что я в панике заметалась по квартире, но их не обнаружила. «Вот же вредный!» Не сдержалась и выпалила вслух. Все равно никто не услышал бы. Быстро надев туфли и взяв сумочку, поторопилась выйти из квартиры, которая, на удивление, оказалась открытой. «И года не прошло!» — вдруг раздался мужской ехидный голос Константина. Выдохнула в облегчении, когда увидела и племяшку, и шефа возле лифта. «Вы не ушли!» — произнесла, не обращая внимания на его язвительность. Дошла на каблуках до Майи и нажала на кнопку вызова кабины, в то время как Филатов закрывал дверь на ключ. А когда мы оказались втроем в замкнутом пространстве, мужчина вдруг оказался возмутительно близко ко мне и потянулся рукой к моему лицу. Отшатнулась, не ожидая от него такого выпада, но переживала я зря. «Вот это тоже лишнее!» Медленно снял мои очки, пронзительно заглядывая при этом мне в глаза. Все, что выдавило из себя. В этот момент лифт приехал на 2-й этаж, двери кабинки открылись, и я вынуждена двинулась вслед за боссом и племяшкой, напросившейся ему на руки. Не решилась в этот раз сесть на переднем сиденье машины, не хотела так близко контактировать с Филатовым. Благо, он никак не прокомментировал мой выбор, только усмехнулся уголком губ, глядя на меня с переднего зеркала. «Не хочу в садик, тетя Вася!» — жалобно надула губки вдруг Майя. — Надо, малыш, надо, — потрепала ее по волосам. — Сейчас придешь в свою группу и передумаешь. С Лизой опять же увидишься. — Ты все еще дружишь с ней? — нахмурилась, вспоминая ее рассказы о детском саде. — Конечно, мы же лучшие подружки, — с важным видом кивнула племяшка. — Но я все равно в садик не хочу, там скучно и манка, фу! В конце племяшка сморщилась, не любила она манные каши. — Давай ты сегодня кашу скушаешь со всеми детками, а вечером мы закажем пиццу, — подал спереди голос Константин. — Да, — сразу же согласилась хитрая Майя, у которой только сейчас я заметила победный блеск в глазах. — Опять? — возмутилась уже я. Но мужчина обернулся, и они вдвоем переглянулись так заговорщически, что вмешиваться в этот беспредел уже не было смысла. «Диана меня убьет. Это вредная еда для ребенка». «Ничего, от пары раз ничего не случится. Правда, принцесса?» — обратился к самой слабой части нашей троицы, ребенку, который и рад расхолаживанию. «Боюсь представить, чем вы будете кормить собственных детей», — сложила руки на груди, не желая оставлять его слова без ответа. «Этих детей еще завести надо, Василиса Петровна», – парировал Филатов, отчего я закатила глаза. «Да уж, вы все об одном мечтаете», – фыркнула. «О чем это вы там подумали, Комарова?» – донесся снова его баритон. «Но на заметку возьмите, жена должна быть хорошей матерью, которая умеет готовить вкусную еду». «Список требований все увеличивается и ширится», — буркнула недовольно и перевела взгляд за окно. «Приехали», — последняя сказала с радостью, хотя логически в этом не было смысла. «Ведь как только мы сдадим Майю с рук на руки воспитательнице, с Филатовым в машине останемся наедине». И что-то подсказывало, что на этот раз спрятаться от него на заднем сиденье не получится. «Ой, вы такая красивая пара!» Вдруг выдала одна из нянечек, когда мы помогали Майе переодеться у ее шкафчика. «Спасибо», — ответил невозмутимо Филатов. «Мы не вместе», — одновременно с ним выдала я, не желая вводить людей в заблуждение. Еще не хватало, чтобы Майя решила, что это правда. Возникла неловкая пауза, девушка ойкнула, а наши взгляды с Константином встретились. Показалось, словно проскочила какая-то искра. Но я резко отвернулась. И что вообще значило его «спасибо»? Он это просто для вежливости сказал или... Встряхнула головой, прогоняя этот бред из головы. Выходили мы из здания садика в неловком молчании. Я старательно отводила собственный взгляд, но напряжение меня не отпускало. «Садитесь вперед, Василиса Петровна». Как я и предполагала, сразу же обозначил границы. Вынужденно подчинилась, не желая спорить. Не удивилась бы, оставь он меня принципиально тут, а в таком случае я бы точно опоздала на работу, а он явно зафиксировал бы это официально. Ожидала, что он начнет, как обычно, капать мне на мозги. Но дорога до офиса, на удивление, прошла в молчании, только музыка играла в салоне. Я уж было понадеялась, что и весь день пройдет в таком ритме. Но это было очень большим заблуждением.